Тихо, без фонариков, разбрасывая чили и перец, пока не закончилось содержимое баночек, они спустились вниз по склону. Элиас вел группу, ориентируясь на Дир-стрит, которая шла через всю долину и до самой вершины Оленьего холма. Возможно, у него было худшее зрение в их классе, но мальчик всегда обладал потрясающим чувством направления. Именно поэтому Джеймс и Робби положились на него, пока он вел их к дубу после того, как они выбрали нужное дерево для строительства домика. Впереди раздались выстрелы, затем крики и еще выстрелы. Элиас присел за оградой и поманил остальных. Они пошли, призрачные в лунном свете, прокладывая себе путь вокруг качелей, бассейна и выброшенного хоппера. «Я и не знал, что у стольких людей есть оружие», – прошептал Элиас, когда в ночи раздались новые выстрелы. «Во что, черт возьми, они стреляют?» – прошептал Робби в ответ. «В мародеров?» «И что мародеры собираются делать с добычей?» Элиас пожал плечами, хотя этот жест пропал в темноте. «Похоже, они идут в основном туда, куда мы хотим попасть». Один за другим они перешли улицу и двинулись по проезжей части между двумя зданиями. Элиас нашел еще один пустой дом со взломанной дверью и провел их внутрь. «Я знаю это место», – пробормотал Робби. «Здесь живет Роуз Доусон». «Откуда ты знаешь, где она живет?» – удивился Элиас. Роуз была одной из самых красивых девочек в их классе. Или, как утверждал Робби, во всей школе. Робби хмыкнул. «Куда она могла уйти? И сестры тоже с ней? Может, они на отдыхе? Надеюсь, они все в горах». Элиас провел их в мансарду, откуда открывался вид на Оленьий холм. На нем виднелись россыпи огней, в основном маленькие, мерцающие в бархатной ночи. Но то тут, то там мелькали фары машин, костры и даже яркая россыпь прожекторов, которые, должно быть, работали от генератора. «Вот дерьмо». Робби подошел к Элиасу и раздвинул занавески. Две трети Оленьего холма погрузились в Черное море. Да и на Щучьем холме дела обстояли не лучше. Прилив дошел до квартала, где стоял дом Доусонов. Даже западный холм, должно быть, наполовину скрылся из виду, хотя он находился слева от них. Вдоль отметки прилива горело несколько домов. Еще один пылал ниже по склону, его уже полностью охватил пожар. Но там, куда добралась чернота, огня не было. «Я вижу, как внизу дерутся люди», – сказал Робби. Элиас прижался лбом к окну, видя лишь вспышки света. «Только некоторые из них люди», – произнесла Киа мягким голосом с другого конца комнаты. «Срань! Так это испорченные!» Робби повернулся к ней лицом. «Они уже повыползали?» Киа кивнула. «Зайдут ли они так далеко?» Робби потянулся за пистолетом Торна. Береттой, как он его назвал. «Не знаю», – сказала Киа. «Может быть, не сегодня». «Тогда мы остаемся здесь. Осмотрим кухню, блокируем дверь. Попробуем сделать это при свете дня, когда прилива не будет, а испорченные спрячутся. А остальные жители аспирации легко нас увидят и попытаются остановить», – остудил Робби пыл Элиаса. «А я и не говорил, что моя идея такая уж заебцовая». На ужин был черствый хлеб с арахисовым маслом, консервированные персики и сгущенное молоко на десерт. Элиас с полным животом улегся на маленькую кушетку в мансардной комнате. Четыре высокие белые свечи из кухни освещали остатки их пиршества. Помогали им несколько толстых цветных свечей, кажется, ароматизированные. По плакатам на стене и шкатулке с драгоценностями на комоде можно было догадаться, что комната принадлежала одной из сестер Роуз. Вероятно, старшей. Норвежский солист группы АХ смотрел на них с плаката, висящего над кроватью. «Мы должны застрелиться, если окажется, что эти твари вот-вот схватят нас. Или если прилив заманит нас в ловушку. Робби...» «Господи, я не буду в тебя стрелять! Найди другую тему для разговора!» «Он прав», – заметила Киа. «Нам придется». Она поморщилась и резко огляделась по сторонам. «Что? Что такое?» – спросил Элиас. «Моя мать...» – Киа нахмурилась. «Так мне приходится ее называть. Она ищет меня». «Она с нами на Щучьем холме?» Робби поднялся на ноги. «Я думал, мы оставили эту сучку на западном холме». «Она здесь, рыскает своим разумом. Она может послать за нами других». «Она может и такое?» Элиас вгляделся в темное окно. «Не особо. Без меня нет. Но кое-что она все же может. «А ты знаешь, где она?» Киа кивнула. «Черная комната. Там», — она указала. «На другой стороне холма. Черт, думал, мы оторвались от нее. По крайней мере, когда прорвемся на Оленей холм, то оставим ее здесь. Если только она не найдет нас сегодня ночью со своим СВ или как там его», — пробормотал Робби. «ЭСВ. Экстрасенсорное восприятие. Экстрасенсорика. От латинского «экстра» – «сверх-вне» плюс «сенсус» – «чувство». Ненаучный термин, использующийся для многих паранормальных форм восприятия или способностей человека, существование которых не доказано. Примечание переводчика. «Я укрыла нас от нее», – проговорила Киа. Робби снова сел на пол. «Если она может делать все это дерьмо, а с тобой у нее получается еще лучше, почему она торчала в аспирации и гадала людям за 50 баксов? Она могла бы грести миллиарды». «Я ей не позволила». Киа слабо улыбнулась. «Я позаботилась о том, чтобы ее грандиозные планы пошли наперекосяк. Она нажила слишком много врагов. Пришлось бежать». «И она даже и не поняла, что это ты?» — спросил Элиас. «Она никогда не знала, но подозревала». Киа оттянула рукав, чтобы показать серию уродливых шрамов от ожогов на руке. «Господи Иисусе!» Иисус так и не пришел на помощь. Но это того стоило. Стоило того, чтобы остановить ее. Ранний утренний свет разбудил их, проникая через окно, на котором ребята забыли задернуть занавески. Элиас вздрогнул, возвращая себе сознание. Ему было очень уютно, несмотря на то, что из удобств имелись лишь пол и одеяло. На мгновение в голову полезли мысли о завтраке и школе. Потом он понял, что сейчас все еще летние каникулы. А еще что школа Элкинса находилась на глубине в несколько саженей под неестественным морем, и занятия никогда уже не возобновятся. «Нам нужно идти», – Элиас сжал плечо Робби. «Если мы всю дорогу будем ползти, у нас уйдет несколько часов, чтобы добраться туда». Робби широко зевнул и сел. «Думаешь, у нас получится?» «Это слишком далеко». Киа наблюдала за мальчиками своими серыми глазами, не отрывая головы от подушки. «Ты даже не видела!» Элиас старался не давать слабину. «Если она права, если это слишком далеко, то я уйду под воду вместе с ней. Утону в этой черноте, пока та будет приближаться. Я не смогу сдерживать их так долго», — сказала девушка, не двигаясь с места. «Их? Испорченных? Их, тьму, много всего». Элиас вздрогнул и отвернулся. «Когда мы доберемся до черноты, она будет на самой низкой отметке. Завтра придется идти еще дальше». «Если только это не прекратится», — Робби произнес это без надежды. «Я не могу этого сделать». «Значит, мы просто сдадимся? Поднимемся на этот холм, будем бороться за ночлег и ждать, пока утонем?» Элиас подошел к окну. Прилив отступил на сотни ярдов, но Киа была права. Выбраться на Оленей холм – это куда больше, чем они прошли раньше. «Миссис Ив заставит тебя это сделать. Она или кто-то другой. Когда станет тесно, все становятся злобными, даже самые милые. Для этого и прилив не понадобится, чтобы их испортить». «Подождите!» — Робби вскочил на ноги. «Подождите! Мы поедем на машине!» «Как будто ты умеешь водить!» — Элиас фыркнул. «А ты знаешь, что четыре колеса не уменьшат расстояние?» «Да, но путь будет не таким долгим, так что это будет проще. Правда, Киа?» Киа неуверенно кивнула. «Ты умеешь водить?» «Все умеют водить». Робби схватил свой рюкзак и пошел к двери. «Мой брат показал мне». Элиас и Киа переглянулись, а затем отправились следом. Элиас решил, что если Робби-водитель будет самым опасным явлением нынешнего дня, то дела у них идут гораздо лучше, чем ожидалось. Они догнали Робби у двери и последовали за ним на задний двор. Ребята не высовывались, держались ближе к забору. Робби остановился у ворот. «Надо попробовать залезть в гаражи на Уильям-стрит, там тихо». Элиас покачал головой. «Нам нужны ключи, поэтому нужно найти открытый дом. Зайдем, найдем ключи и заберем машину снаружи». «Тогда лучше провернуть это здесь. Сестра Роуз водит розовую, не знаю, какую-то девчачью тачку. В любом случае, они бы не взяли две машины в отпуск. Кажется, я видел ее у входа». Элиас снова покачал головой. «Нет, нужно подойти как можно ближе к линии прилива. Что если мы наткнемся на баррикаду?» «Эй!» Крик раздался из окна верхнего этажа в нескольких домах ниже по склону. «Эй, я вижу их! Этих детей! Это девчонка!» «Вот жопа! Возвращаемся в дом!» Элиас бросился назад. «Мы не можем здесь оставаться!» Робби захлопнул за ними заднюю дверь. «Ищите ключи! Нам нужно взять машину сестры Роуз!» – крикнул Элиас. «Робби, проверь, на месте ли она!» Следующие несколько мгновений прошли в безумной суматохе. Киа отправилась на поиски, не зная, где люди хранят ключи. Элиас перебирал содержимое чаши на полке у входной двери, его руки тряслись слишком сильно, чтобы говорить о методичном поиске. Чаша упала на пол и разбилась, содержимое разлетелось по сторонам. «Ага!» Робби вернулся от окна гостиной. «Она на месте!» Он нагнулся, чтобы взять ключи от машины, лежавшие в нескольких дюймах от носков его кроссовок. «Бегом!» Из дома напротив вышел пожилой мужчина с бейсбольной битой. Он выглядел так, словно намеревался добраться до ребят в ближайшие 5 минут, если бы они соизволили подождать его. Миссис Шиди, одна из школьных поварих, выглядела куда опаснее. Она спешила по улице быстрее, чем можно было предположить, а ее пышная грудь опасно подпрыгивала. «Дети, стойте!» – крикнула она. «Подождите, я вам говорю!» «Быстро залезайте!» Робби с трудом вставил ключ в замок двери. «Не получается, заперто!» – крикнул Элиас. «Живее!» Робби открыл водительскую дверь и заскочил внутрь. Киа подергала заднюю дверь. Та все так же оставалась запертой. «Вот дерьмо!» Элиас остановился, пытаясь нащупать ручку двери. Он застыл при виде Билли Сезара, приближающегося с противоположной стороны от миссис Шиди. Несколько парней из его банды маячили у него за плечами. По мере приближения они рассредоточились по всей улице, преграждая путь к отступлению. Стук в пассажирское окно привлек внимание Элиаса к машине. Робби откинулся назад, чтобы поднять кнопку блокировки. «Живее! Вот же блядство! Это...» «Я вижу его!» В голосе Робби прозвучала знакомая Элиасу жесткость, которую тот использовал, когда принимал решение, от которого его уже было не отговорить. В последний раз он прибегал к такому тону, когда сломал челюсть Сэму Грейнджу. Робби завел двигатель. Затем он посмотрел на свои ноги. «Просто надо...» Мотор взревел. Машина осталась на месте. Билли был уже в 20 ярдах от них. «У него ору...» Остаток слов Элиаса и треск револьвера Билли Сезара затерялись в визге шин, когда Робби вспомнил, что нужно включить передачу, и машина пришла в движение. «Вот дерьмо!» Элиас сказал бы больше, но Робби проехал через группу мальчишек впереди. Элиас подумал, что, возможно, все они успели вовремя убраться с дороги, но он сомневался. «Эй, это даже проще, чем...» Робби слишком быстро вошел в поворот и столкнулся с припаркованным универсалом. Машина сестры Роуз скрежетнула металлом о металл, но не остановилась. Киа и Элиас врезались в дверь автомобиля, затем их отшвырнуло друг в друга. Удар был настолько сильным, что выбил из головы Элиаса любые мысли о смущении. «О, нет!» «Что?» – простонал Элиас. «Баррикада! Неважно, через нее. Последовал удар, визг и хруст. Машина разбросала мусорные баки и мебель, крылом задев что-то более массивное. Элиасу потребовалось несколько мгновений, чтобы собраться с духом, отцепиться от Киа и забраться на заднее сиденье с пола, куда их обоих отбросило. К тому времени Робби поднял голову от руля и повернулся, чтобы посмотреть в их сторону. Его лицо раскрасили багровые струйки из раны на лбу. «Скажи мне, что это не Билли». Элиас повернулся, чтобы проследить за взглядом Робби. Холодный ужас затмил все жалобы его тела, загнав боль в уголки сознания. По дороге за ними бежали 3 фигуры. Не слишком крупные, чтобы сойти за взрослых мужчин, но зато при оружии. По трещинам, которые расходились от небольшого отверстия в заднем стекле, трудно было определить, но это явно были парни из банды Билли. «Пулевое отверстие. Давай, гони, вперед!» Робби нажал на педаль газа или на тормоз. Элиас не мог сказать, потому что ничего не произошло. «Двигатель», — сказала Киа. Голос у нее звучал спокойнее, чем у обоих мальчиков. «Срань!» Робби крутанул ключ. Двигатель зафырчал, каф-каф-каф, но не завелся. «Быстрее!» – крикнул Элиас. Банда уже была близко. Машина стояла среди разбросанных остатков баррикады. Она слегка накренилась, как будто что-то зажало ее спереди и приподняло. Каф, каф, каф. Он не заводится. Самый быстрый из преследующих мальчишек с триумфом запрыгнул на багажник и принялся неистово бить по крыше машины длинным стальным прутом. Каф, каф, каф. Нам нужно бежать. Элиас попытался открыть дверь, но что-то заклинило ее. Слишком поздно. Банда была уже совсем рядом. Билли Сезар подошел к окну Киа и постучал по нему стволом револьвера. Наклонившись, он заглянул внутрь, его улыбка была широкой и уродливой. «Измени мысли, Киа!» – крикнул Робби в ужасе. «Повтори этот трюк!» «Не могу», – в ее голосе звучала грусть. «Он слишком сломлен. Он собирается убить нас». Элиас удивился тому, как спокойно он себя чувствовал теперь, когда наступил конец. Смерть от рук Билли, может, и могла оказаться медленной, но это было лучше, чем прилив. «Просто делай то, что он говорит, Киа. Ты нужна ему». Киа медленно отвернулась от окна, оказавшись спиной к пистолету. Ее тело дрожало скорее от напряжения сил, чем от страха, а глаза стали абсолютно черными. Она подняла руки, и из них повалил черный дым. Вдруг все словно вывернулось наизнанку, и Элиас сложился вдвое, прижав руки к ушам, чтобы заглушить собственный крик.